Когда пение наконец смолкло, ребенка завернули в длинную чистую белую простыню, свисавшую гораздо ниже ее крошечных ножек, в которой она казалась высокой и царственной, точно дебютантка на балу. Китут нарисовал на дне глубокой глиняной тарелки схему четырех сторон света, наполнил ее святой водой и поставил на землю. Этот рисованный компас определял то святое место на земле, куда впервые ступит ножка ребенка. Потом малышку окружили члены семьи. Казалось, все они держат ее одновременно. И опа! Слегка окунули ее пяточку в глиняную тарелку со святой водой, строго над картинкой, изображавшей схему Вселенной. А потом ножка ребенка впервые коснулась земли. Когда же, наконец, девочку снова подняли на руки, на земле остались крошечные мокрые следы, которые и указали ей ее место в великой болинезийской иерархии. А определив, где ее место, определили и кто она. Все присутствующие радостно захлопали в ладоши. Малышка стала одной из нас. Человеком со всеми присущими этому сложному статусу опасностями и радостями. Малышка подняла головку, огляделась, улыбнулась. Она перестала быть богом, но, кажется, ее это не огорчало. Она не выглядела испуганной. Она казалась довольной всеми когда-либо принятыми ею решениями.